Иван Александрович Гончаров. Обломов. Роман в четырех частях. Москва. Художественная литература. 1963 год. Роман Гончарова «Обломов». С тех пор, как в первых четырех книжках журнала «Отечественные записки» за 1859 год появился знаменитый роман Гончарова, не найдется ни одного грамотного русского, не знающего хотя бы приблизительно, кто такой Обломов и что такое обломовщина. Этому роману, безусловно, повезло. Через месяц после своего появления он нашел достойного истолкователя в лице Добролюбова. Причем сам писатель, далекий от идеалов революционной демократии, к тому же человек крайне мнительный, тотчас согласился со статьей «Что такое обломовщина?». «Мне кажется, — заметил, например, Гончаров в письме Анненкову от 20 мая 1859 года, — об обломовщине, то есть о том, что она такое, уже сказать после этого ничего нельзя. Двумя замечаниями своими он меня поразил. Это проницанием того, что делается в представлении художника. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал». Гончаров. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Гослитиздат. Москва. 1955 год. Страница 323. Редкий в истории случай взаимопонимания между писателем и великим критиком открывает и читателю путь к верному пониманию романа, прежде всего его социального смысла. Появление Обломова совпало с временем острейшего и последнего кризиса крепостнического строя. Страна была на пороге весьма вероятного крестьянского восстания, и образ сонного помещика, ничего не делающего благодаря труду крепостных захаров, оказался очень созвучным революционной ситуации. Он явился, по словам Добролюбова, знаменем времени. Впечатление, которое этот роман при своем появлении произвел в России, не поддается описанию, вспоминал 40 лет спустя известный революционер Кропоткин. Вся образованная Россия читала Обломова и обсуждала обломовщину. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. Санкт-Петербург, 1907 год, страница 173. Между прочим, наиболее разоблачительная часть романа, знаменитый «Сон Обломова», была написана и напечатана раньше, в 1849 году, когда до официальной отмены крепостного права было еще далеко. Критика старого уклада одушевляла Гончарова. Она в еще большей мере, естественно, определила пафос выступления Добролюбова. Его статья, доступная по изложению, логически неотразимая, ставшая на долгие годы манифестом передовой русской общественности, памятна всем со школьных лет. В судьбе погибшего от праздности Обломова Добролюбов увидел несомненное проявление развала старого строя, неотложности далеко идущих перемен, а в смутной неудовлетворенности, казалось бы, благоденствующей Ольги Штольц, симптом будущего обновления страны. Верный своему принципу толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, критик обратил исключительное внимание на реально конкретную основу того общественного явления, которое Гончаров обозначил словом «обломовщина». Добролюбов. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. Гослитиздат. Москва. 1952 год. Страница 30. Статья Добролюбова дала исчерпывающую оценку и самому социальному явлению, и обличительной роли романа. С суровой трезвостью врача, исследующего болезнь, критик подошел к общественному недугу обломовщины, следуя верному правилу, что ланцет хирурга не должен гнуться. и Обломову, как помещику по положению, как лишнему человеку по месту в жизни, был вынесен заслуженный приговор. Прошли годы. К захолустным Обломовкам предприимчивые штольцы провели дороги, перешагнули мостами через дремучие овраги, вовлекая и эти благословенные уголки земли в свое прибыльное дело. Обломовские обитатели постепенно пробуждались от вековечного сна, бессознательного, почти растительного существования. Однако с проникновением буржуазной цивилизации эта жизнь утрачивала и единственную свою привлекательную сторону – патриархальную простоту быта, нравов грубых, но естественных, связь с жизнью природы. И вот тогда-то иным людям, недовольным торжествующей пошлостью буржуа, Чумазова, как его называл Щедрин, старая Обломовка стала казаться каким-то потерянным раем, чуть ли не идеалом здорового, безмятежного существования, а обломовцы — олицетворением истинно русского духа. К концу прошлого века в понимании Обломова и обломовщины возобладали тенденции, которые, впрочем, противостояли взглядам Добролюбова еще при появлении романа, например, в отзыве Дружинина или отчасти Григорьева. Редакционная статья в «Библиотеке для чтения», 1859 год, номер 12. Статья «Тургенев и его деятельность» по поводу романа «Дворянское гнездо», «Русское слово», 1859 год. Номера 4, 5, 6 и 8. Славянофильская критика в лице поздних своих представителей почти безоговорочно оправдала не только Обломова, но и самую обломовщину. По мнению одного из них, Гончаров, намереваясь обличать русскую действительность, на самом деле создал ей апофеоз в образе героя всецело положительного национального типа, удивительно жизненного и вечного. Наоборот, все обличение, в особенности в сне Обломова, пропитано сухим доктринерством, отдает фальшью и чуть ли не клеветой на Россию. Смотри Елагин, Говоруха отрок, литературно-критические очерки, Гончаров. «Русский вестник», 1892 год, январь. Словом, действительно привлекательное, что есть в Обломове, возводилось в некий абсолют, и тенденциозная односторонность искажала лицо романа. Мнения, сходные с этим и часто встречавшиеся в критике за 100 лет, вольно или невольно играли на действительно слабой струне романа, на положительной антитезе Обломова, представленной Штольцем. Почти все критики, за исключением ранней статьи Писарева в журнале «Рассвет», 1859 год, номер 10, при всех различиях сходились на том самоочевидном для читателя обстоятельстве, что активная добродетель, противопоставленная герою, намечена декларативно. И, конечно, на фоне любой схемы правильности, живой образ человека, будь он хоть трижды лежебок, выигрывал уже потому, что он не схема, не говоря еще пока об иных, более глубоких его преимуществах. Следует заметить, что неумеренные восторги в адрес Обломова, отождествленного всецело с обломовщиной, и оправдания их вредили не только критическому смыслу одного из величайших произведений русской литературы, но и смыслу утверждающему, положительному. Для советского читателя и «Крепостное право», и «Штольцевское обновление» — давняя история. И если роман Гончарова продолжает жить, то, конечно, далеко не только как предостережение современным лентяям и тунеядцам. Роман не стареет, потому что сохраняется его главное, гуманистическое и потому неприходящее содержание. Илья Ильич Обломов и обломовщина в романе Гончарова — это далеко не одно и то же. Считая восторженные слова Штольца о чистом, верном сердце Обломова, его неподкупной душе и тому подобном большой неправдой, Добролюбов делает, однако, важное уточнение. «Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще по-прежнему Обломовы». Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4. Гослитиздат, Москва, Ленинград, 1962 год, страница 339. Пока барские крепостнические истоки обломовщины сохраняли свою силу, рано было акцентировать те положительные черты личности Ильи Ильича, которые утверждаются в романе. Пореформенное развитие подорвало социальные корни обломовщины, но вплоть до революции она оставалась одним из опаснейших и стойких пережитков крепостничества в характере людей, и задача ее искоренения сохраняла свое большое национальное значение. Революция начала создавать новый жизненный уклад в борьбе с пережитками старого, с его инертностью и косностью. Известны слова Владимира Ильича Ленина в одном из его выступлений 1922 года о том, что и после трех революций старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел. Ленин. Сочинение, издание 4, том 33, страница 197. Замечательные, полные глубокого человеческого смысла слова. Старый Обломов, тип русской жизни в самых разных его общественных проявлениях, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий, и коммунист. Ленин. Сочинение, издание 4, том 33, страница 197. Вождь революции видит в сплетении различных недостатков роста их единый корень, оставшийся от крепостнического общества, ту обломовщину, которая сказывается в пассивности, в беспечной мечтательности или безответственном прожектерстве, равно далеких от требований реальности. В старое время обломовщина помещика поддерживалась его положением потребителя чужого труда. Обломовщина угнетенных Захаров порождалась безразличием к чужим для них богатствам жизни. С победой революции Обломов переставал быть типом русской жизни, но рецидивы этой застарелой общественной болезни пагубны для новых людей, становящихся хозяевами жизни. И подлинный коммунистический гуманизм борется за каждого человека, в ком осталось что-то человеческое. Применительно к герою Гончарова речь таким образом идет о вытравлении обломовщины из самого Обломова. Если бы в нем не было ничего, кроме лени и паразитизма, то стоило ли бы так трудиться, долго мыть, чистить и тому подобное, ожидая толка?